Я старый, лысый и пузатый, и вам, конечно, невдомек, что молодым я был когда-то, и очень нравиться я мог, что был я стройный, словно спичка, и полон неуемных сил, и по есенинской привычке я многих девушек любил. Теперь же видите вы сами, не тот я стал уже, не тот. Люблю теперь скорее глазами, хотя готов на черти что. В плену пленительных пропорций, чудесных запахов и глаз, и прочих всяческих эмоций. Готов рискнуть я, и не раз. И в том, конечно, есть причина, что женщина всегда влечет. С ней можно все, что и с мужчиной, к тому же кое-что еще. Я с нею не хочу прощаться. С ней в кайф беседовать, подать. Да с нею просто пообщаться, что райский воздух.